словно рыцарь с розой алой на чешуйчатой броне. Почтовый чиновник. Ушла. Завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. Что пользы, глупый чижик, что пользы нам грустить? Она теперь в Париже, в Берлине, может быть. Страшнее страшных пугал, красивым честный путь, и нам в наш тихий угол беглянки не вернуть. От знаменья псаломщик в цилиндре на боку, большой, костлявый, тощий, зайдет попить чайку. На днях его подруга ушла в веселый дом, и мы теперь друг друга, наверное, поймем. Мы ничего не знаем, никак, ни почему, весь мир не обитаем, не ясен он уму, а песню вырвет мука, так старая она. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Больной. В моем бреду одна меня томит каких-то острых линий бесконечности, и непрерывно колокол звонит, как бой часов отзванивал бы вечность. Мне кажется, что после смерти так, с мучительной надеждой воскресенья, глаза вперяются в окрестный мрак, ища давно знакомые видения, но в океане первозданной мглы нет голосов и нет травы зеленой, а только кубы, ромбы, да углы, да злые, нескончаемые звоны. О, хоть бы сон настиг меня скорей, уйти бы, как на праздник примирения, на желтые пески седых морей, считать большие бурые каменья. Ода Д'Аннунцио к его выступлению в Генуе. Д'Аннунцио Габриэль, 1863-1938 годы, крупный итальянский писатель, запятнал себя открытой поддержкой режима Муссолини. Стихотворение является откликом на выступление Д'Аннунцио 5 мая 1915 года на острове Кварто близ Генуи. Темой речи Д'Аннунцио была необходимость вступления Италии в войну против Германии. «Опять волчица на столбе рычит в огне багряных светов. Судьба Италии в судьбе ее торжественных поэтов. Был Августов высокий век, и золотые строки были. Спокойнее величавых рек с ней разговаривал Вергилий. Был век печали. И тогда, как враг в ее стучался двери, бежал от мирного труда изгнанник бедный Алигьери. Униженная до конца, страна весельем объята, короновала мертвеца в короновании Торквата. И в дни прекраснейшей войны, которой кланяюсь я земно, к которой завистью полны и Александр, и Агамемнон, когда все лучшее, что в нас стоило, скупо и сурово, вся сила духа, доблесть раз свои разрушила оковы, слова «Встает великий Рим! Берите ружья, дети горя!» Грозней громов, внимая им, толпа взволнованнее моря, а море синей пеленой легло вокруг, как мощи слава Италии, как щит святой ее стариннейшего права, а горы стынут в небесах, загадочные незнакомы, там зреют молнии в лесах, там чутко притаились громы, и конь, встающий на дыбы, народ поверил в правду света, вручая страшные судьбы рукам изнеженным поэта. И все поют, поют стихи о том, что вольные народы живут как образы стихий.